Ожидание справедливости. Мне кажется, что между справедливостью и ожиданиями может существовать динамическая связь, которой и объясняются некоторые из самых интенсивных эмоциональных переживаний человека. В будущем такая связь могла бы стать темой интересных исследований. Если вы ждете, что некто будет справедлив к вам, и так все и происходит, вы получаете дофаминовый допинг. По двум причинам. Во-первых, сбылись ваши ожидания. И во-вторых, на ваших глазах свершилась справедливость. Неожиданная справедливость, скорее всего, окажется еще более приятной. Именно поэтому милость незнакомца всегда представляется столь значительной. Но если вы ждете, что некто будет к вам справедлив, а получаете все наоборот, вы получаете двойной негативный удар. Существенное снижение уровня дофамина из-за несбывшихся ожиданий и из-за несправедливости. Возможно, именно поэтому так обидно, когда несправедливость к вам проявляет не кто-нибудь, а близкий человек, от которого ждешь только добра. В подобной ситуации поднимается настоящая эмоциональная буря, тройной ураган. Для этого чувства даже существует особое слово – предательство. Именно это нутром почувствовал Нед. Ощущение даже небольшого предательства может быть необычайно интенсивным.